Глава 34. Раушадар. «Ничего не выйдет», — скрипел нездоровый смех Айдара. Салитена гудел призыв, сильнее, чем досадный писк магистра и его печати. «Какой магистр, если меня зовет Адель?» Кладбище демонов продолжало искать, затягивать душу, но моя душа давно уже принадлежала золотой девочке. Дребезжащий вой бил в уши, вызывая желание укрыться, заслониться, однако ослабевшая тень вдруг воспрянула, рванулась наружу. «Помогу тебе», — внезапно осмысленным тоном произнес старик. Я не обратил на него внимания, пытаясь побороть притяжение этого места, засасывающего внутрь. Космическое болото. И в следующий момент ощутил удар чужой тени. «Эйдар, нет!» — крикнул, осознав, что он задумал. «Я ведь обещал вытащить его, а не выбраться за его счет». «Лучше так», — прошелестело вокруг. «К тому же она моя родня». Больше не было старца, ничего не было, лишь вихрь его оранжево-зеленой энергии сжимался вокруг. Остатки былой мощи главнокомандующего, некогда непобедимого демона, самого сильного, избранного и поставленного во главе нашей армии, влились в меня. Высшие демоны несут разрушение, но только в той мере, которая необходима их выживанию. Им нет дела до людских склок, пока в галактике есть то, что способно их питать. А это любая упорядоченная энергия. Лишь она может напитать, структурировать хаос. И лишь она способна создавать привязки. У людей им взять нечего. Люди сами — тот еще хаос. И только нам, демонам тонких энергий, демонам взаимодействия, люди нужны для жизни. Но я уже не раз усомнился, стоит ли она того. Не раз успел пожалеть, что в свое время не позволил демонам ввязаться в войну. Тем немногим из них, кому было не все равно, кто готов был пробовать разрушить печать, который люди спеленали выход из нашего мира. В этой войне людей просто не осталось бы. Взаимодействие с меченными гораздо полнее, но без людей не станет меченых. Долгое время я не представлял, как разорвать этот порочный круг, но сейчас... Нет, изящное решение не пришло. Просто я готов убить любого, кто посягнет на мою золотую девочку. Мне давно уже стало плевать на последствия. Со всей ясностью пришло осознание правоты Эйдара. По отдельности нам не выбраться. Но, воссоединив тени, возможно, энергии хватит. Печать магистра и призыв Адели в кои-то веки питали и дополняли друг друга. И меня. Тень выросла, усилилась. Энергия Эйдара толкала ее вперед, в то время как заточенная здесь сущность некогда живого создания, демона, наделенного и тем и другим, древнего джина, вцепившегося в лакомую душу, тянула обратно. «Шадар!» Крик, стон, всхлип, обжигающий огонь. Я рванул вперед, закрыть собой мою золотую девочку. Аделина. Грешные духи, как я решилась пойти на это? Даже обещание Тильды, что закрепят мои руки и ноги не по-настоящему, перестало казаться гарантией и все больше походило на ловушку для дурочки. Обжигающие капли той страшной жидкости на теле, боль, от которой мог избавить только один мужчина, собственный, словно издалека доносящийся крик. Тильда сказала, что только Шадар еще способен услышать оттуда, с изнанки мироздания. Я даже думать боялась, что будет, если не услышит. Или услышит, но не сможет вырваться. Я до конца жизни останусь в агонии, и он там же от того, что не может прийти. Вкладывая все силы и желания, я снова и снова звала его, умоляя, призывая по тем нитям энергии, которые пролегли от его ладоней в мою спину, которые перекрыли влияние травмы. Звуковые коды ритуала, произносимые где-то неподалеку Тильдой, вплетались в мой собственный зов, в жажду моей тени снова насладиться им. Треск свечей казался все громче, как и слова, уводил куда-то по ту сторону реальности. Когда рядом возник прозрачный силуэт моего демона, я, сорвав фиктивные крепления, дернула руками, пытаясь схватить его, прижать как можно крепче к себе, не отпустить. Тень взвыла, учуяв несущуюся за ним по пятам пустоту, высасывающую, разъедающую, опасную. И, по-моему, тоже вцепилась в его тень. Не представляю, как такое возможно, но именно это я и ощутила. И тут же сверху навалилась тяжесть желанного демона. Взмокший, обнаженный, тяжело дышащий, он провел ладонью, забирая боли следы от жуткой жидкости, похожей на кислоту. Что-то особо влияющее на таких, как я. Что-то, что изобрели люди, а уничтожить могут лишь демоны. Прижался губами к губам, загораясь зеленым. Шадар снова хотел меня, как и раньше, как и всегда. Даже не до конца понимая, что происходит, он желал меня всей своей демонической сущностью. «Получилось!» — воскликнула Тильда, и мой мужчина дернулся, огляделся, пытаясь сообразить, где находится. А потом вдруг взял и отстранился. «Мне надо найти магистра!» — бросил, резко поднимаясь. Я поспешила завернуться в покрывало, с упоением разглядывая совершенно обнаженное тело. Похоже, одежда не пережила страшного места под названием «Кладбище демонов». «Не так быстро. Нам нужно многое обсудить», — отозвалась Тильда. В нос снова ударил ее странный притягательный запах. «Некогда», — бросил Шадар. «Если бы не я», — нахмурилась Тильда, — «тебе не выбраться бы и не воссоединиться с Аделиной, и мне понадобится от тебя ответная услуга». Шадар перевел на нее тяжелый взгляд, и я буквально всем телом ощущала, как загорается его желание, направленное «твою тьму не на меня». «Отдохните пока», — добавила Тильда, бросая мне одежду, и скрылась за дверью. Демон дунул, задувая свечи, оставляя нас в темноте. Правда, через несколько мгновений включился обычный свет. Внутри поднялась какая-то неестественная радость от того, что в этот раз ритуал закончился не так, как в предыдущие. Словно мы разорвали некий порочный круг, освобождаясь от того, что постоянно держало в страхе. Едва успев насладиться собственной радостью, и от того, и от главного, все удалось. Шадар здесь, и вдвоем мы сможем выбраться. Я услышала звук щелкнувшего замка. И в тот же миг в глубине моей сущности заскреблись когтистые лапы предчувствия. Что-то было неправильное, непредсказуемое. Хотелось умчаться как можно скорее, как можно дальше. Демон нахмурился, рассматривая меня, пока одевалась, после вдруг в мгновение оказался рядом. Застонав, я прижала его к себе. Даже мысли о возможных наблюдателях или о том, что именно этого от нас ждут, не вернули мне трезвый рассудок. Безумно раздирающе я желала его. Каждой клеточкой тела, каждой вибрацией тени, чувствовать его, наполняться им, отдавать и принимать. Купаться в восстановленной силе, боясь снова расстаться. Какая-то часть меня стремилась поскорее сбежать отсюда. Вторая осознавала, что это маловероятно, и мечтала напитать своего демона силой, пока есть возможность, приумножить нашу общую энергию, чтобы ее хватило вырваться. Эхом звучали давние слова Шадара о том, какие эмоции самые сильные, что в итоге управляет всеми нами. И людьми, и меченными, и демонами. Хотелось отобрать его у Гера, как он отобрал у меня травму, укрепить нашу связь, насколько это возможно, чтобы никто посторонний не смог больше вмешаться в нее. И я влилась в зеленый свет его силы, утопая в глазах, наслаждаясь потрагивающим от страсти телом, нежными прикосновениями чутких пальцев и требовательными поцелуями. Шадар избавил меня от кофточки, я поскорее скинула брюки. Живот наливался возбуждением. Настоящим, моим собственным, а не тем, что велел испытывать к себе Трам. Раскаленные губы прошлись по груди, язык нащупал затвердевший сосок. Пальцы нашли второй. Застонав, я выгнулась навстречу. Рау бережно уложил меня на кровать, отшвырнув обрывки цепей и покрывала. Дернул головой, отчего свет вдруг притух, сделавшись мягким, интимным. «Надо будет научиться», — мелькнула последняя мысль, растворяясь в гремучих инстинктах, которые вырывались наружу. Рау осторожно раздвинул мои ноги, медленно прокладывая дорогу в истекающем лоне. С очередным стоном я подалась навстречу, вжимая его в себя, и демон сорвался. Снова и снова вбивался в меня, уже не растягивая время, не подогревая удовольствия, потому что оно и без того било через край. Наоборот, стремился взять и отдать как можно больше. Прижал мои руки, переплетая пальцы, и ощущала его грудь и живот. Обхватила ногами бедра, желая прикасаться везде, где только смогу достать. Мягкий интимный полумрак освещался зелено-золотыми сполохами. Закусив губу, я ловила волну удовольствия, судороги наслаждения, расходящиеся из живота по всему телу, рычащий стон моего мужчины. Сделав несколько последних толчков, он затих, жарко дыша мне на ухо. Еще раз прошелся поцелуями по лицу, шее. Я погрузила пальцы в густые мягкие волосы, ласково перебирая черные пряди. «Мне одежда не положена?» — произнес Рау, едва смог оторвать от меня свои жадные губы. «Мы не знали, каким ты появишься. И появишься ли вообще?» «Где мы? Как ты сюда попала?» Прикрыв глаза, я постаралась тщательно, ничего не упуская, рассказать все, что произошло за эти насыщенные сутки, с момента его исчезновения. Кроме тетиной информации, Мне не хотелось, чтобы о ней узнал кто-нибудь посторонний. Рао хмурился, сверкал глазами, да так, что еще немного, и я снова наброшусь на него. Прикрыл веки, поглаживая меня рукой. Наверное, проверил, не следят ли за нами, но продолжал внимательно слушать. «Заметил», — признал, когда замолчала. Я с удивлением взглянула на него, и он презрительно бросил. «Тильда! Слишком ярко пахнет, слишком возбуждающе. Чем дальше, тем сильнее. Видимо, принимает что-то. Поначалу привлекала, но теперь перестаралась». «Зачем?» Я даже заглянула за его спину, проверить печать магистра. И тут же вскрикнула. Она начала проступать, в ней собирались огоньки. Я только сейчас осознала, что все это время он чувствовал ее. «Ты сможешь вывести детей?» — огорошил Рао. «Что происходит?» «Послушай, что бы ни происходило, ты должна уйти. Магистр вернет власть над моей печатью. В какое-то время я смогу его удержать. Всех удержать. Уходи как можно дальше». «Но...» — попыталась возразить я, однако Рао меня перебил. «Здесь стоит защита от демонов и меченых. За нами не следят. Знают, что увижу. Но наверняка держат под контролем». «Но внизу же не было». Я с недоумением посмотрела на него. «Нигде не было». «Везде есть защита, Лин. Просто в тебе сочетается кровь двух демонических родов. Поэтому твоя тень сильнее. Огромная редкость, чтобы меченый обладал такой силой, почти равной демону. Для тебя эта защита слабая. Тебе легко ее обойти». «А меченый может проникнуть в систему луча?» — прошептала я, холодея. «Маловероятно, лишь очень сильный». «Наследник двух демонических родов?» Я все еще не в силах была поверить. «И поле острова. Мог ли он преодолеть ее благодаря родственной крови? Возможно, системы признали его за своего, а он им в этом помог». Безумно не хотелось подозревать Эмиля. Но логика неумолимо настаивала на своем. «Возможно. Ограничения не дали мне присмотреться к нему внимательней. Не доверяй ему. Никому». «А Гарл?» — спохватилась я. «Не знаю», — пожал плечами Шадар. «Вот в нем вообще ничего необычного не увидел. Разве только если он имеет отношение к департаменту». «Не думаю, что к департаменту. Там с меченными не возится. Дар, пока можешь сопротивляться. Пошли со мной», — взмолилась я. «У тети много информации, что-нибудь придумаем». «Прости-то, Эрги», — чмокнул он меня в макушку. «Я должен покончить с этой дрянью. Нельзя отсиживаться, зная, что они будут продолжать творить то же самое. Если бы не Эйдар, ничего бы у вас не получилось». «Кто он?» «Долгая история. Демон без души. Когда-то я отдал свою свободу за его. Но нас обманули. Обоих. Эйдара так и не отпустили, продолжая использовать, а после заточили на кладбище. Без его энергии мне бы было не вырваться». Демон схватил простыню, разорвал посередине, просунул голову. Оторвал еще полоску, перевязав себя как поясом. А я-то недоумевала, как он с его силищей попал в плен. И, несмотря на всю злость, неохоту, с которой говорил, понимала, что люблю его, и за это. «Тебе наверняка дадут одежду», — пробормотала, не знаю, кого убеждая. «Но ведь все получилось, ведь его спасли. Пусть при помощи силы другого демона, но спасли же. Уже заодно это я была благодарна и Тильде, и Эмилю. Расстаться с ним снова казалось выше моих сил». «Дадут, переоденусь», — пожал плечами мой мужчина.